Не торопиться, не торопиться. Командовать Сантера не мог, слишком дергался, бой явно проигран. Бронебойные снаряды из здоровенных орудий доноров крушат бёллеры, и теперь все зависит от него, Адама Сантера. И поэтому он, Адам Сантера, не мог полагаться на кого-то еще. Сам уселся на место наводчика и вглядывался в оптику до миллиметра, выверяя положение ствола, учитывая все возможные параметры, включая направление и силу ветра, скорость доноров и даже слезящиеся от напряжения глаза. Не торопиться. Внутри пахнет алдаром. Где-то протечка? Или только кажется? Наверное, кажется, иначе сгорели бы, не отвлекаться на алдар. «Там же наши!» — не выдерживает водитель. Он понимает, что пытается сделать Адам, что малейшая ошибка превратит экипажи погибающих бёллеров в обугленные головешки, и не выдерживает. Водитель боится не за себя, за друзей, и это хорошо. «Я знаю», — отзывается Сантера, негромко отзывается, и слова едва долетают из-под респиратора. «Товсь!» Стрелка манометра бежит вправо. Доноры в 100 шагах от бёллеров и клора. Они собрались их таранить. Огонь! И азунды выстроили в утреннем небе две оранжевые радуги. Нет ничего хуже, чем заживо сгореть в бронетяге. Это страшный сон любого солдата, любого офицера. Алдар жесток. Или внутрь лезет, тогда все заканчивается быстро, или раскаляет броню, заставляя кипеть даже королевский уксус. Алдар наводит страх, а вопли из горящего бронетяга — ужас. Экипаж 4-го номера визжит, а может, уже молчит, но Хильдер все равно слышит визг умирающих бойцов и орет: «Огонь по азундам!» Но летят еще дуги, и 2-й номер захлебывается в огне. Останавливается. Люки распахиваются, и обожженные, орущие люди выскакивают из раскаленного чрева машины. Люди мечтают спастись, но их режут гатасы сушерских бронетягов и карабины кирасиров. Пощады не будет, и 3-й номер сдает назад. «Куда?» — Хильдер орет, но его водитель повторяет тот же маневр, резко разворачивается и начинает судорожно набирать скорость, стараясь как можно быстрее уйти из страшной ловушки. Без приказа разворачивается, но Хильдер не мешает. Он плачет и не мешает, и не оглядывается, не желает смотреть, как догорают его люди. Трудно, невыносимо трудно смотреть смерти в лицо, когда она дышит в затылок. Хильдер хочет жить, чтобы убивать, чтобы мстить. 3-й номер получает свое на самой вершине холма. Сантера помчался за удирающими землеройками, ударил на ходу и не промахнулся, превратив еще один бронетяг в костер. Сантера не хотел, чтобы доноры вернулись, потому что 2 донора — еще сила, вот и погнался. Сантера стал героем, а Хильдер ушел и не оглядывался, не отъехав от проклятого змеиного моста на 2 лиги. «Кажется, на 2-м этаже тоже стреляют», — светским тоном замечает Спичка. «Кажется», — легко соглашается Шиллер. «А тебе не кажется, что в люксах шумно?» «Мне кажется, что нам слишком много кажется». «Еще как!» И мужчины весело смеются. «Они профессионалы, они прекрасно понимают, что им скоро в бой и позволяют себе несколько секунд отдыха. Расслабляются шутками, чтобы вновь сосредоточиться на драке. Взрывом, который вынес дверь, убила горничную. Затем погиб проводник, сдуру решивший ударить Спичку бутылкой. Он получил 2 пули в грудь, и пассажиров люкса, пожилую пару, пришлось пристрелить за компанию, поскольку диверсантам строго-настрого запретили оставлять свидетелей. Затем они заглянули во все оставшиеся помещения, убили 2-ю горничную и вышли в коридор поболтать. «Судя по всему, Махима тут нет. Зайдем в тыл», — Шиллер ткнул пальцем в потолок. «Ты читаешь мои мысли». Диверсанты кивнули друг другу и бросились в конец вагона, на площадку, с которой вела лестница на 2-й уровень. «Вы слышите? Помпилио, очнитесь!» Сознание возвращается лениво. Оно предпочитает туман, хочет неспешно плыть по реке в тумане, похожем на дым расслабляющих трав. Сознание знает, где будет лучше, там, где берегов не видно, где есть только туман и силуэты в нем, и образы. Туман становится гуще, обретает плоть, силуэт оживает, превращаясь в образ человека, а потом просто в человека, и Помпилио видит лицо прекраснейшей в мире женщины и шепчет: «Лилиан, очнись, приди в себя!» Какая глупость! Что за шум? Где-то там? Кто позволяет себе орать, когда нас окутывает прекраснейший в мире туман? Кто осмеливается мешать? Помпилио берет Лилиан за руку, за теплую живую руку. — Ответь, мерзавец! Помпилио с трудом открывает глаза. Гостиная наполнена дымом, но не тем, который выдыхают расслабляющие травы, а пороховым, и еще грохотом. Махим и окровавленный простолюдин. У Махима в руках сирень, у простолюдина пистолет. Они укрылись за перевернутым столом и палят. Нет, не друг в друга, а куда-то в сторону. Кажется, туда, где вход. В ответ тоже стреляют. «Помоги им!» Дардагин Тур с трудом поворачивает голову и видит перепуганных детей, которых закрывает своим телом трясущаяся горничная, видит страх, который не спутаешь ни с чем, и морщится. «Ты слышишь?» Растрепанная Амалия хлещет Адигена по щекам, из ее глаз текут слезы, а из носа сопли. «Ты слышишь? Помоги им!» Тумана больше нет. Лицо прекраснейшей в мире женщины рассеялось. Его сменил образ кардонийской простолюдинки, который хочет пнуть, потому что именно он разрушил чудесное видение. Но еще есть грохот и пороховой дым. В тумане хорошо, но в нем не спрятаться от реальности, не убежать. Туман дарит недолгое счастье. Ты ведь умеешь стрелять. Помоги им! — Не умею, — хрипло отвечает Адиген. — Что? На Амалию жалко смотреть. Не умеешь? — Я не умею стрелять, — подтверждает Помпилио, нащупывая пистолеты. Близнецы на месте, и Помпилио усмехается. — Меня учили другому. Колдун видел взлетевший над вагоном карабин, догадался, что стрелок сорвался, и, позабыв обо всем, бросился вперед. Колдун жаждал отплатить за унижение, за то, что его заставляли распластаться по крыше, и просил об одном, чтобы стрелок еще не упал. И мольбы диверсанта услышали. Когда колдун осторожно ступил на край вагона, плечистый брюнет еще висел, вцепившись левой рукой в металлический поручень лестницы. Плечо вывернуто. Похоже, черноволосый испытывал жуткую боль, но инстинкт самосохранения сработал как надо. Пальцы стрелок не разжал. Более того, когда колдун подошел к краю, брюнет ухитрился развернуться и схватиться за поручень второй рукой. «Эй, мужик, у тебя билет есть?» Пару секунд черноволосый, на удивление, спокойно смотрит колдуну в глаза, а затем кивает. «У меня есть». Продолжить беседу Галанит не успевает. Мешает очередь из Шурхакина. Крупнокалиберные пули разрывают колдуну грудь и придают ускорение, заставляя нырнуть под откос. Патрульный самолет вступил в бой, едва добравшись до поезда, и вовремя вступил, прикрыв своего дара от напасти. — А ты говоришь, зачем нам аэроплан поблизости? — ворчит Нестор, отвечая на давным-давно заданный Помпилио вопрос. — Да на всякий случай. — Самолет? Изумленный Спичка задирает голову и провожает проревевший над вагоном биплан долгим взглядом. — Ты что-нибудь понимаешь? Стрекот двигателя, упавшая на лица тень, а чуть раньше пулеметная очередь. «Приотские опознавательные знаки», — морщится Шиллер. «Похоже, отцепленные солдаты кому-то пожаловались. Останавливать поезд приотцы вряд ли станут, но на вокзале у Бинурский скорый наверняка ждет теплая встреча. Особенно после доклада летчика, который, правда, не улетел, а продолжал сопровождать поезд, держась в сотне метров слева от первого люкса. Времени у нас мало». Согласен, и террористы бегут на второй уровень. Обывателям кажется, что хоэкунс — что-то вроде школьного предмета, что ему учат, ставят оценки, и если баллы низкие, экзамен можно пересдать. Никто, правда, не знает, как пересдать пулю в грудь, но о таких мелочах широкая публика не задумывается, и еще обывателю кажется, что люди отправляются в Химмельсгартен, чтобы научиться стрелять, и обыватель крепко заблуждается, потому что стрелять учат в тире. Опознание высокого искусства помогает в достижении цели. Резь в ноге, отголоски взрыва в голове, обрывки тумана перед глазами, расплывающиеся фигуры, мешающие факторы. Не обращать внимания, преодолеть. Помпилио поднимается медленно, опираясь плечом о стену, и всхлипнувшей Амалии кажется, что все напрасно, что шатающийся мужчина физически не способен помочь. Амалия не понимает, что перед ней Бомбадао, пусть почти калека, пусть оглушенный, еще не пришел в себя, пусть! За спиной у этого человека годы жесточайших тренировок, и даже сейчас больной, оглушенный, почти калека, он по-прежнему лучше всех. Помпилио на ногах. Плачущей Амалии кажется, что близнецы едва не вываливаются из его ослабевших рук, что их длинные стволы бесцельно и бестолково вертятся в стороны. Амалия видит полуприкрытые глаза Адигена, ужасается, еще через миг замечает появившееся на лице Помпилио выражение отрешенного умиротворения и впадает в панику. Сейчас он потеряет сознание, и как раз сейчас... Он открывает огонь. Картина простая. В вагон два входа, справа и слева. С теми, кто лезет справа, идет огневой бой. Неумелый и обыкновенный держат оборону. У неумелого в руках бомбада. Но его трясет, и великолепное оружие бессильно. Обыкновенный в крови. Они стреляют наугад, не видя противника. Не попадают, но продолжают стрелять, не понимая, как много могут рассказать пулевые отверстия в стенах. Тому, кто умеет слушать звуки выстрелов и читать по стенам. Помпилио поворачивается вправо, поднимает руки, и близнецы шлют крупнокалиберные приветы в дым и дырявые стены. Приветы у Помпилио тяжелые. Тигриные когти, без труда пробивающие перегородки, и один из них, самый удачливый, вгрызается Губерту в лоб. «Нет!» — орет ленивый. Губерта выбрасывают в коридор, а вид его тела заставляет неумелого и обыкновенного взвыть от радости. Для них это радость. Для Бомбадао — достижение цели. Бомбадао никого не убивают. Они демонстрируют... Высокое искусство. А еще Бомбадао умеют слышать, и горькое «нет» ленивого становится приговором. Два когтя летят на голос. Один попадает в плечо, второй царапает щеку. Два следующих вгрызаются в грудь. Цель достигнута. Но вопли радости сливаются с пронзительным криком, с детским криком. Помпилио резко разворачивается и видит у противоположной двери вооруженного человека. Ствол карабина направлен на него. Дети визжат, к ним присоединяются горничная и Амалия. Зачем они кричат? Но эта мысль приходит много позже. Зачем нужны мысли, когда есть цель? В магазине каждого близнеца по 14 тигриных когтей, и каждый мечтает вонзиться в цель. Два выстрела с каждой руки сливаются в один грохот. Спичка опрокидывается на Шиллера, открывая Помпилио новый силуэт. Снова грохот, визг, а потом тишина. Пронзительная тишина. —